Глава 10. Зона. 14 часов 30 минут до часа Че. Человек, выруливший на Лунёва, оказался смокером. Андрей снял палец со спускового крючка и позволил сталкеру пройти мимо, буквально в 3 метрах от себя. Обещание мочить всех подряд снова не было выполнено. Но Лунёв чувствовал, что смокер может пригодиться и в дальнейшем. Да и должок ему наемник пока не вернул. Как можно убивать человека, пока ему должен так много? Лунёв усмехнулся. Вот верну, а там видно будет. Начнет мешать – уберу. Андрей выждал, когда фигура смокера исчезнет в зарослях, и двинулся дальше по своему маршруту, проложенному практически по следам группы. В то время как смокер явно забирал к северо-западу. То есть столкнуться с ним во второй раз Андрей не опасался. Другое дело фехтовальщик. Куда подевался этот навязчивый тип, было неясно. И Лунёва это серьезно беспокоило. Не настолько, чтобы оглядываться на каждом шагу и прислушиваться к каждому шороху, но все-таки. Беспокойство немного улеглось, когда Андрей понял, что до Припяти осталось всего 2 километра. Лунёв приметил знакомые вешки и уверенно двинулся к окраине города. Следы группы он больше не искал. Войти в Припять с этого направления было реально только по одному маршруту. Под мостом и дальше по узкому коридору между развалинами автовокзала и бывшим магазином книги. Через перекресток улицы Дружбы народов и проспекта Энтузиастов. Был еще запасной вариант. Забрать вправо и пройти по берегу до пристани, а потом свернуть на улицу Огнева. Но на этом маршруте традиционно был высок радиационный фон. Да и аномалии встречались чаще, чем в других местах. А в гаражах частенько устраивали шабаши-полтергейсты. Так что использовался он редко. Хотя по проходимости зарослей и завалов, этот путь был гораздо удобнее других. Впрочем, каким бы маршрутом ни двинулась группа, ей придется пройти мимо автовокзала. Лунёв в этом не сомневался. Значит, там ее и следовало поджидать. Наемник с чистой совестью скорректировал направление и двинулся почти строго на север, к запасному входу в мертвый город. Об этой лазейке знали многие наемники, но рисковали по ней проскользнуть только самые опытные. В отличие от тропы через район теплиц, эта лазейка располагалась на территории, где всегда было предостаточно аномалий и зверья. А если пройти чуть дальше, в 9 из 10 случаев можно было наткнуться на солидный по численности мобильный отряд монолита. Однако Лунёв шел один. Такие сложности его мало волновали. Да и времени на обходные маневры у него просто не оставалось. Успешно пробежав покрытую трещинами и поросшую орешником улицу Заводскую, Андрей в темпе пробрался к такой же пустынной на первый взгляд улице Леси Украинки. Но прежде чем ее пересечь, затаился под сенью каштанов, изучая обстановку. Мало того, что этот район всегда был до отказа насыщен мутантами, аномалиями и вооруженными фанатиками, здесь частенько тренировался на живых мишенях спецназ. И под живыми мишенями спецы понимали не только зверье и монолитовцев, но и завернувших в эти места ходоков. Ведь любой, кто забредал в Припять, по определению был вне закона, а значит подлежал отстрелу. Наемник усмехнулся. И в связи с этим возникает резонный вопрос. Чем спецы лучше нас? Только тем, что убивают от имени официальных властей? Вряд ли это нормальный аргумент. На сегодня тренировки у спецназа вроде были бы не запланированы. И опасаться следовало только мутантов. Но Андрей не спешил с выводами. В первую очередь потому, что какие-то люди поблизости все-таки были. Лунёв видел, что в тени развалин по другой стороне улицы крадутся несколько человек. Сначала наемник заметил 2 бойцов дозора. Затем рассмотрел основную группу. В ней было 5 штыков, а вскоре в поле зрения появились еще 2. Все были одеты в знакомого покроя костюмчики. Производство того же ателье-лаборатории, в котором одевался и Лунёв. Но по некоторым деталям можно было уверенно определить, что это не наемники. Факт немного озадачивал. Андрей не слышал, чтобы какие-то партии обмундирования продавались налево или были украдены. По лицензии такую форму тоже никто не выпускал. Получалось, кто-то шьет подделки. Но зачем кому-то маскироваться под наемников? Андрей прицелился в одного из бойцов основной группы. А затем сместил прицел немного ниже. Замаскированный под наемника воин тащил какую-то увесистую сумку. Лунёв рассмотрел следующего. В одной руке автомат, в другой такой же багаж. Третий. Та же картина. Двое замыкающих шли налегке. Теперь построение группы и осторожность, с которой передвигались бойцы, легко объяснялись. Это была не рейдовая группа, а конвой. Андрей на секунду задумался. Одинаковые тяжелые сумки, боевое охранение. Явно заранее изученный маршрут. Очень похоже на своего рода инкассацию. Будь Андрей не наемником, а бандитом, он бы ни за что не упустил шанс подзаработать. Ограбить этих инкассаторов было проще простого, хоть они и были хорошо вооружены. Возможно, они замаскировались под наемников, чтобы отпугнуть лихих людишек, подумалось Лунёву. И все-таки интересно, где они взяли униформу? Откуда они тащат столько денег и почему идут, не реагируя на зов? Искать ответы было некогда, и Андрей задавил любопытство на корню. В следующий раз. Он выждал, когда уйдет отряд подальше, и двинулся через улицу. Он едва успел пересечь половину бывшей проезжей части, когда с того направления, куда ушла группа инкассаторов, донеслась беспорядочная стрельба. Андрей резко ускорился, добежал до развалин на другой стороне и затаился. С новой позиции было неплохо видно происходящее дальше по улице. Первое предположение, что людей с тремя мешками денег все же выследили бандиты, отпало само собой. Тот, кто напал на группу ряженых, имел к ней чисто гастрономический интерес. Издалека было трудно рассмотреть нападавших, но судя по панике и стрельбе во весь белый свет, группа явно вляпалась в серьезное дерьмо. Скорее всего, нарвалась на полтергейстов. Лунёв достал бинокль. Да, так и было. Вокруг людей мелькали призрачные тени, а сквозь трескотню автоматов пробивались жуткие потусторонние завывания и леденящий душу хохот. Враги появлялись среди столпившихся бойцов, буквально разрывая их на части и мгновенно исчезали. А в следующий миг снова атаковали. Но теперь уже не потроша своих противников заживо, а врезаясь в них шаровыми молниями или сверкающими вихрями, которые сдирали с людей обмундирование, кожу и даже мясо, оставляя от несчастных набитый требухой скелет. Одному из парней достался противник Крикун. Уродливый, будто вырезанный из речной коряги монстр, выскочил из развалин, взмахом длиннющей руки выбил у бойца автомат и разинул пасть. Но не тяпнул и не зарычал, а просто на пару секунд замер и снова умчался в руины. Атакованный боец схватился за голову и через мгновение рухнул замертво. Упал он спиной на вздыбленный кусок асфальта и поэтому выгнулся так, что Лунёв сумел рассмотреть его лицо. Из носа, ушей и рта у бойца текла кровь, а на месте глаз зияли две темно-красные дыры. Чем обработал мутант человека, ультразвуком или каким-то другим поражающим фактором, можно было лишь предполагать. «Редкий случай», — отметил про себя Андрей. «Полтергейст не в виде призрака или какой-нибудь наполовину материальной сущности, а почти как живой. Такого, глядишь, и подстрелить удастся. Вот будет трофей как трофей». Очень скоро один из людей вырвался из сумбурной схватки и побежал прямиком на Лунёва. Что примечательно, бежал парень, не бросая оружия и тяжелой сумки, но с такой скоростью, словно собирался побить мировой рекорд среди почтальонов. Наемнику не сильно хотелось, чтобы беглец привел за собой мутантов, и он сменил бинокль на прицел автомата. Но по мере приближения бойца, Лунев замечал все новые детали в его экипировке. И когда парню оставалось до позиции наемника метров 100, Андрей изменил свой план. Он поднял прицел выше и двумя выстрелами отогнал летящего за беглецом врага, похожего на полупрозрачную птицу с собачьей головой. Вообще-то Андрей не надеялся, что пули напугают потустороннее создание, и выстрелил так, для очистки совести. Но планирующий на малой высоте полтергейст был явно не в восторге от двух точных попаданий. Он резко заложил вираж и улетел обратно к месту схватки. Это было нечто новенькое, но удивление Лунев оставил на потом. Беглец оглянулся, обнаружил, что в затылок ему никто не дышит, и резко свернул во дворы. Андрей точно знал, что боец поступит опрометчиво. Бежать по завалам внутри кварталов было гораздо труднее, но останавливать парня не спешил. Все, что от наемника требовалось, он сделал. Дал человеку шанс. А как тот им воспользуется, вопрос другой. Лунев бесшумно сместился правее и взобрался на обломок бетонной панели. Безумное пиршество полуреальной нечисти отсюда было видно плохо. Зато отлично просматривался маршрут забега уцелевшего бойца. Забега, без сомнений, финального. Из дворика не было выхода. Руины, мусорные завалы и густая растительность превращали его в натуральный капкан. Боец понял это почти одновременно с Луневым. Он бросился влево, затем вправо. Остановился. Резко развернулся лицом ко входу во дворик, сорвал с лица маску, выронил тяжеленную сумку и, вскинув автомат, медленно попятился. Андрей выглянул из укрытия и осмотрел подходы к дворику. Обнаружить полтергейстов было, как всегда, трудно, но возможно. Наемник бегло изучил косвенные признаки их присутствия и понял, что упускать последнюю жертву монстры не намерены. В проходе между развалинами домов мелькнула тень. За ней проследовало нечто, напоминающее искажение воздуха вокруг воронки, только меньшего размера и свободно мигрирующее. А потом снова тень, но не размытая, как первая, а предельно четкая, будто отброшенная высоким человеком. Между тем никакого человека Андрей не видел. Только его тень. Лунев задержал дыхание и замер, даже не моргая. Только так, слившись с бетонными обломками, и можно было обмануть тварей, улавливающих за версту любые признаки жизни. Последний из инкассаторов либо этого не знал, либо не сумел совладать с паникой. Завидев тени и призрачные искажения, он дико заорал и принялся палить от бедра. Тени тут же исчезли, будто их не было вовсе. А мерцающее пятно раскаленного воздуха резко продвинулось на 30 метров вперед и прошло сквозь стрелка. Человек словно подавился своим криком. Он конвульсивно дернулся, выронил автомат и опустил удивленный взгляд вниз, себе на живот, а затем уставился на ладони. Униформа на бойце начала стремительно темнеть, пропитываясь кровью, а кисти рук и лицо вдруг взорвались тысячами мельчайших багровых фонтанчиков. Казалось, что кровь хлещет из каждой поры, из каждого капилляра. Колеблющееся пятно сделало вокруг истекающего кровью человека пару витков, ненадолго зависло у него за спиной, и когда боец медленно сел на землю, исчезло. Также бесследно пропали и две сопровождающие пятно тени. Лунев выждал несколько минут и, наконец, разрешил себе шевелиться. Устроенное полтергейстами шоу его, конечно, впечатлило, но с нужной волны не сбило. Андрей видел фокусы и покруче. Сейчас его больше занимало содержимое брошенной бойцом сумки. Лунёв почему-то был почти уверен, что в багаже нет никаких денег. Может быть, он определил это потому, как сумка упала на землю? Слишком тяжело для мешка с макулатурой. А может, на эту мысль навело поведение бойца, до последнего момента не выпускавшего поклажу из рук. В любом случае содержимое следовало изучить. Не поддающиеся зову люди в униформе наемников, да еще и с подозрительным багажом. Слишком уж много получалось совпадений. Андрей почти бесшумно прокрался между завалами, притаился у входа во дворик, выждал еще несколько минут и приблизился к брошенному багажу. Вокруг трупа беглеца уже крутились крысы. Но Лунёва это не смутило. Он подхватил сумку и быстро покинул опасное местечко. Ноша была действительно слишком тяжелой для сумки с деньгами. Наемник едва не выронил поклажу, забираясь обратно в разваленный дом, где прятался от полтергейстов. Все стало ясно, когда Андрей расстегнул молнию баула. В нем ровными рядами были уложены металлические ящички, размером с сигаретную пачку каждый. Лунёв вытащил один и взвесил в руке. Ящичек был вроде бы железным, но более тяжелым, чем можно было ожидать, будто наполненный свинцом. Андрей попытался открыть жестянку. Подцепить крышку ногтем не удалось, и Лунёв достал нож. Внутри не было никакого свинца. Коробочка была наполнена самым обыкновенным песком. Андрей прощупал песок острием ножа. В глубине что-то брякнуло. Лунёв высыпал песок на землю и удивленно поднял брови. Выпавшая из коробки вещица ему была хорошо знакома. Это был почти такой же, как у Андрея, амулет. Лунёв поднял вещицу и повертел перед глазами. Отличия имелись, но незначительные. Амулет был немного иной формы и цвета, но в том, что это изделие, блокирующее пси-воздействие, как его называли производители, Андрей не сомневался. Просто эта вещица была из другой партии. Для чистоты эксперимента Лунёв вскрыл еще несколько коробок. Убедился, что в них содержится точно такой же товар, сунул один амулет в карман. Остальные сложил обратно в сумку, застегнул молнию и задумчиво уставился на баул. Что ж, для задумчивости имелись все основания. Вместо ответов на поставленные вопросы, наемник нашел новые вопросы. О том, что ученые в подпольной лаборатории трудятся над доводкой амулетов, не покладая рук, Лунёв знал давно. А вот о том, что эти изделия пошли в серию и даже поступили в свободную продажу, Андрей ничего не слышал. Если все так и было, то не вызывало удивления, что какие-то левые курьеры носят пошитые в лаборатории униформу и плюют на зов. Выходит, ученые из бункера 1220 нарывались на скандал, развернув коммерческую деятельность без ведома крыши. Факт вопиющий, но по большому счету это уже другая песня. К текущей работе Лунёва она отношения не имела. Или все-таки связь есть? Андрей сунул баул в нишу под обвалившейся плитой и присыпал мусором. Вряд ли штабные отправились за чем-то, произведенным в нашей лаборатории. Да и на сам объект 1220 они вряд ли пожелают попасть. Но обернуться может как угодно. Кто знает, что на самом деле ищет объединенный штаб? Может быть, как раз подпольную лабораторию наемников? А может, что-то вовсе нереальное? Например, источник зова. С них станется. Мысль насчет источника была интересной. Особенно заинтересовала она тем, что если смотреть на ситуацию через призму этой новой вводной, многое вставало на место. Например, становилось понятно, почему военные рискнули выйти в рейд за сутки до выброса. В другое время зов не трубил. Лунёв в очередной раз взял факт себе на заметку и переключился на дела другого порядка, ближе к теме. В первую очередь следовало побыстрее выбраться из опасного района и успеть снова прицепиться к группе штабных или хотя бы взять след, пока он не остыл. Андрей выскользнул из развалин и, стараясь держаться самых густых зарослей, двинулся в восточном направлении. Путь пролегал через дворики, небезопасные и труднопроходимые. Но Лунёв хорошо знал район и сумел избежать серьезных ошибок. Один раз он едва не проворонил мерцающую на пути электру, но все обошлось. И к намеченной точке встречи с группой наемник вышел, не потратив лишних сил. Более того, он вышел к бывшей улице Дружбы народов как раз в тот момент, когда через ее перекресток с проспектом Энтузиазмом перебегал замыкающую короткую колонну ходоков полковник Паркер. Лунёв удовлетворенно хмыкнул. Расчет оказался точным, как по кредиту в банке. И тоже не в пользу клиентов. Будь у наемника другое задание, например, убрать всех ходоков по очереди, но не больше, чем по одному за раз. От группы сейчас остался бы только проводник. Андрей прицелился пальцем в Паркера, мысленно выстрелил и дунул на ствол. Группа на пару минут задержалась в развалинах длинной многоэтажки на северной стороне проспекта, а затем двинулась параллельно улице Дружбы народов в сторону больницы. Андрей знал, что конечным пунктом маршрута ходоков является 126-я медсанчасть, но до сих пор не понимал, что они собираются там найти. Больница уже очень давно была пуста, не считая гор всевозможного хлама. Иногда там, конечно, появлялись артефакты, как и везде. Но ничего особо ценного в этом хламе никто не находил. Впрочем, это был вопрос ходоков. Надо им, пусть идут. Дело наемника – подстраховать. Лунёв собирался двинуться следом, но передумал. По левой стороне улицы обозначилось подозрительное движение. Именно так. Обозначилось. Но Андрею было достаточно и этого намека. Параллельно к группе двигались двое. Наемнику не требовалось рассматривать их в бинокль, чтобы понять, что это спецназ. Было странно, что прикрывали группу всего двое. Но странности в этом рейде хватало. И Андрей решил не забивать себе голову лишними размышлениями. Выждав пару минут и убедившись, что других попутчиков у него нет, он двинулся следом за группой. Ходоки пробирались по захламленным дворикам медленно и осторожно, что позволило им пройти без особых приключений целых три квартала, до самого магазина «Бериска», как значилось на выцветшей вывеске. Утонувшее по крыше в зарослях здание МСЧ-126 было в каких-то двух шагах. Но, видимо, близость цели ослабила бдительность ходоков, и они все-таки допустили ошибку. Шедший вторым полковник Дорогин неожиданно встал посреди улицы и принялся вертеть головой, будто вот только что проснулся. Пока он приходил в себя, справа из зарослей орешника вырулили какие-то архаровцы, и в узком просвете между больницей и магазином мгновенно завязалась перестрелка. Бандиты знали местность лучших ходоков, и поэтому очень быстро взяли их в клещи. Выстоять под перекрестным огнем группе помогали многочисленные естественные укрытия, вроде рытвин, каменных отвалов и деревьев. Но долго так продолжаться, конечно, не могло. Противник сжимал кольцо, поливая из трех десятков стволов и тем самым не позволяя штабным поднять головы. Еще минута, и группе мог прийти конец. Лунёв подкрался к атакующим с тыла и выбрал пару мишеней потруднее. Уложив бандитов двумя точными выстрелами, Андрей сменил позицию и заново оценил обстановку. Его вмешательство никто не заметил, поскольку одновременно с Лунёвым на выручку ходокам пришли спецназовцы. Они атаковали банду с другого фланга и не скрытно, а чуть ли не с криками «Ура!». Нет, спецы, конечно, ничего такого не кричали, но стреляли из обычных шумных пистолетов. А когда добрались до трофеев, то начали палить из калашниковых. И вообще, Вели себя так, чтобы противник не усомнился в их присутствии на поле боя. Когда бандиты перегруппировались и бросили часть сил на новый фронт, спецназовцы начали медленно сдавать назад, увлекая за собой почти половину банды. Андрей мысленно поаплодировал. Эти парни не только знали свое дело, но еще были очень смелыми. Хотя, когда знаешь, что творишь, смелость становится элементом расчета, частью хорошо продуманной тактики и отточенного искусства боя. То есть не синонимом глупости, как это бывает, когда кидаешься с винтовкой на танк, а основой профессионального хладнокровия. Оставшийся в группе проводник быстро сообразил, что к чему, и успешно вывел ходоков из-под огня, используя в качестве прикрытия западное крыло больницы. Бандитам такой расклад пришелся, понятное дело, не по душе, и они ринулись следом, но нарвались на плотный огонь и были вынуждены отойти в заросли. Отошли архаровцы недалеко, но возникшей паузы ходокам хватило, чтобы обогнуть здание и скрыться в его северном крыле. Лунёв снова был готов поаплодировать, на этот раз проводнику, который так ловко маневрировал по ТВД, но наемник придержал эмоции. Бандиты собирались взять реванш, и этому следовало помешать. Андрей снова пробрался на довольно неудобную для работы позицию. Именно такую, какая должна быть у снайпера, где никто не догадается его искать. И когда бандиты снова открыли беспорядочный, но плотный огонь, снял двоих приотставших. Бандиты снова ничего не заметили. Перешли на крупный калибр и тем самым выдали Лунёву карт-бланш. В грохоте взрывов он мог спокойно менять позиции, не заботясь о бесшумности перемещений. Андрей так и сделал. Он дважды перебрался с места на место, выбил с каждой позиции по одному очку и временно отошел вглубь зарослей почти к дороге. Перезарядив оружие, он вернулся к месту боя, но теперь зашел с другого фланга. Оказалось, что за время отсутствия Лунёва бандиты успели подойти к больнице почти вплотную и теперь поливали не стены, а через двери и окна, интерьеры многострадального здания. Андрей сделал несколько шагов вперед и вдруг замер. Прямо перед ним в кустах притаился какой-то ходок. Сначала наемник хотел влепить ему в пулю в затылок, но передумал. Что-то в этом типчике показалось ему знакомым. Когда же типчик поднял бесшумный пистолет и парой выстрелов уложил ближайшего бандита, Андрей понял, что передумал не зря. В этот момент один из архаровцев сообразил, что огонь по его банде ведется не только изнутри здания. Он резко обернулся в сторону кустов и открыл рот, чтобы позвать своих. Наемник опередил бандита, влепив ему пулю прямо в лоб, но тем самым обнаружил свое присутствие для союзника с пистолетом. Стрелок резко обернулся, попытался выставить перед собой оружие, но тут же его опустил. Черный зрачок вала смотрел ему в лицо, и дергаться не имело смысла. К тому же союзникам было понятно, что у них сейчас имеется другой противник. Лунёв, пригибаясь, медленно попятился и кивком предложил стрелку идти за ним. Скрывшись поглубже в зарослях, союзники наконец встали в полный рост и молча уставились друг на друга. Для Лунёва личность неожиданно свалившегося на голову напарника была уже ясна, несмотря на тонировку маски, мешавшую разглядеть лицо парня. Это был тот самый смокер, коротышка с огнеметом, то есть теперь уже без него. Смокер, похоже, узнал Андрея еще раньше, когда передумал стрелять в подкравшегося с тыла наемника. Молча изучив экипировку смокера, наемник развернулся и снова поманил союзника за собой. Они углубились еще на несколько метров в кусты. Андрей пошарил в зарослях, нашел тело одного из убитых бандитов, снял с него оружие и бросил смокеру калаш, а следом подсумок с тремя полными магазинами. Союзник ловко перезарядил автомат, сунул магазины в карман и кивнул. К бою готов. Лунёв жестом указал направление, а затем позиции. Ты на левом фланге, я на правом. Смокер снова кивнул и поднял автомат к плечу. Андрей жестом приказал: вперед. и оба двинулись на звуки канонады. К сожалению или к счастью, продолжить бой им не удалось. Когда напарники приблизились к затянутому дымом и утонувшему в клубах пыли северному крылу здания, никаких бандитов перед ними уже не было. Их размытые в дыму силуэты мелькали гораздо правее. Лунёв прикинул расклад и пришел к выводу, что архаровцы просто были вынуждены временно отойти, чтобы пополнить боезапас. Ушли, но, как говорится, обещали вернуться. Почему они так яростно набросились на ходоков? Зачем им нужно было непременно выкурить штабных из здания? Пока эти вопросы оставались без ответов. Ясно было одно. У ходоков есть пауза, и ею необходимо воспользоваться. Только вот проблема. Штабные ни о какой паузе не подозревали, а подсказать им было некому. Ведь ни Лунёва, ни Смокера для них официально не существовало. Андрей остановился у входа и покосился на спутника. Тот, видимо, задумался примерно о том же. Как войти в здание и сообщить военным, что путь свободен, но не получить при этом пулю в живот? Навскидку ничего не придумывалось. Время уходило. И Лунёв решил пойти ва-банк. Он забросил автомат на плечо и решительно шагнул в задымленный холл здания. Смокер немного поколебался, но в конце концов двинулся следом. И тому, и другому терять, по сути, было нечего. Слишком уж далеко они зашли по следам штабной группы, чтобы позволить рейду закончиться вот так бесславно, под перекрестным огнем каких-то бандитов.